Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня пытались с Даней, хотели записать видео, но у меня теперь, то я болел, а теперь у меня отключили интернет. Да. Произошла какая-то массовая, короче, авария, и, значит, нет интернета. Ну, так как у меня телефон, я запишусь с телефона и выложу спокойно его через телефон, это видео, да. Ну, понятно, что у нас на фронте, ну, я ни для кого не открою секреты, успехи идут, мы наступаем. Я еще раз повторю, что ситуация именно на картах меняется, да. Ну, я сам, вы сейчас можете мне сказать, вот некоторые пишут, вот мы теперь как будто на Первый канал попали. Нет, я любитель покритиковать, да, но если я вижу реальные изменения на фронте, да, значит, в наших каких-то действиях, да, то я, значит, обязан хвалить. Понятно, что простой солдат, он может со мной не соглашаться, потому что у него совсем другие обстоятельства на фронте, да, но когда мы наблюдаем за картиной на фронте, да, то мы видим изменения в лучшую сторону, да. Вот, поэтому позитивные моменты идут. Значит, сегодня смотрел опять наши синты любимые, да, и вот, значит, улучшения пошли в шахедах, в геранях, да, теперь они не просто летят куда-то по заданному маршруту, теперь они фиксируют еще картинку, где они пролетают и куда они врезаются. То есть мы видим, что везде идет модернизация вооружения, да, и поэтому, конечно же, ну, как любой нормальный, адекватный человек, я должен отмечать позитивные моменты, вот. Но я сегодня хотел небольшую ЦИПСу записать и поговорить, значит, о ситуации какой, да. Вот на днях была, значит, попытка пересечения, значит, государственной границы, и группа диверсионная попала нам в засаду, да. То есть я там нюансов не знаю, как происходило и кто непосредственно исполнял это, да. Но вот есть, значит, уничтоженный противник, есть частично кто-то, как будто взяли в плен, кто-то погибший, да. И вот, значит, все каналы выкладывали видео погибших американцев, да. Там были какие-то канадские флаги. Потом выкладывали, значит, спецназовцев там с Байденом и так далее, да. И вот, казалось бы, многие профессиональные, достаточно известные там телеграм-каналы, которые не славились какими-то фейками, да, вот как мантра все начинают повторять, что вот, вот это же доказательство, это же натовцы, все, вот смотрите, это натовцы все пришли, это, значит, кадровые военные, натовцы. Вот, натовцы пришли давно, да, то есть, когда мы видим, что там зарубежных СМИ или там наш противник выкладывают фотографии снимков со спутников, где там во Владивостоке на каких-то полигонах там ведется подготовка военнослужащих, мы уже понимаем, что это НАТО делает эти снимки, передает их противнику, и противник получает, собственно говоря, информацию непосредственно, когда натовские специалисты, натовские спецслужбы, натовские технологии помогают нашему противнику. То есть мы уже понимаем и так, что НАТО задействовано в этом конфликте. Да? Даже вот начальник ГУР, да, говорил, что с нами наши партнеры делятся информационно, ну, информацией. Да? То есть когда, значит, там американцы, британцы или другие какие-то спецслужбы или, значит, армии мира передают им какую-то информацию, снимки и так далее, то это понятно и так уже, что страны Запада, которые входят в альянс, они уже задействованы в конфликте. Да? То есть для любого нормального человека это уже понятно. Да? Плюс там помогают вооружением и так далее. То есть НАТО уже задействовано в конфликте. Да? Но И, конечно же, скорее всего, на территории Украины были какие-то советники, то есть там были какие-то военнослужащие, которые помогали разобраться с серьезной там какой-то сложной техникой, там даже, наверное, были турки, да, которые поставляли байрактары, значит, кто-то обучал и контролировал процессы запуска хаймерсами, да, атакамсами, там, штурмшедов, то есть понятно, что какие-то специалисты НАТО уже были там, но... Значит, когда вот устроили вот этот кипиш, что вот посмотрите, убили натовца, это натовец, вот он, смотрите, морской пехотинец, натовец, да. Ну, для меня лично это вызывает смех. Вот почему? Потому что, ну вот представьте, да, значит, Америка отправляет своих лучших, значит, сынов на борьбу, значит, с Россией. И эти лучшие, значит, их, значит, офицеры или солдаты оказываются рядовыми пулеметчиками. То есть они не отправляют там зеленых беретов, да, или они там не отправляют какие-нибудь силы специальных операций, там, я не знаю, ну, извиняюсь, ну, не Navy Seals, там, ну, какие-то, ну, скорее всего, зеленые береты, которые должны организовать, значит, какое-то мероприятие, да, то есть они подготавливают по своей методике, значит, украинских военнослужащих, делают из них суперспецназовцев, которые они могут там, и, значит, и амфибийные операции выполнять, да, и, значит, малыми группами куда-то пройти, или их там вертолетом высадят, там тактический десант какой-то, и они растворятся на территории России и будут там проводить какие-то, ну, секретные мероприятия. Они пошли не тем путем, они присылают просто пулеметчика, короче. Ну, типа, вот, вы же просили нас помощи, да, мы вам присылаем пулеметчика, вот он с вами пойдет, значит, на задачу, да, и ты думаешь, ну, короче, ну, бред, короче, вот просто бред, несут люди бред. Но я понимаю, возможно, это, ну, правильно было бы там рассказывать на каких-то телеканалах, потому что, ну, там стараются какие-то такие инфоповоды, там чик-чик-чик выхватили и какую-то повестку сделали, да. Но когда телеграм-каналы, вроде бы как все говорили, как вот, не смотрите телевидение, там непонятно что, а вот у нас телеграм-каналы, здесь всегда у нас тут только эксперты и, значит, люди, которые разбираются в теме, да. И тут тебе телеграм-каналы начинают рассказывать, что это натовцы, короче. Вот это натовцы пришли вот на нашу землю, да. Но я хочу сказать, что нет, короче. Это обычные добровольцы. В Америке очень много, так же, как у нас в России, пассионариев, да. То есть у нас, смотрите, сколько людей прошли через ЧВК «Вагнер», да. У нас, ну, слава богу, что мы живем в России, и, значит, наш верховный главнокомандующий все-таки дал возможность вот всем вот людям, которые им не сидится на месте, да, у них много энергии, им надо было ее как-то, значит, ее использовать, да, и вот была возможность, и вместо того, чтобы заниматься какими-то там ерундой на территории России, была возможность ехать заграничные квесты и там в интересах России там где-то участвовать, да, вот слава богу, что у нас была такая возможность. Вот. В Америке то же самое есть, да, и в Америке очень много частных военных компаний, которые, ну, они разные, да, то есть какие-то компании занимаются охраной, там, на, там, в Ираке, там, еще где-то сопровождение дипмиссии и так далее, а есть частные военные компании, которые занимаются секретными операциями, да, в каких-то странах, где есть влияние или еще что-то, да, они занимаются обучением, какие-то секретные разведывательные миссии и так далее, да. Помните, одна из операций была достаточно смешная, я не знаю, зачем это они сделали, набрали каких-то блогеров, ну, бывших военных, ветеранов, сделали из них какое-то, короче, подразделение небольшое, и они поехали, значит, Венесуэлу там что-то захватывать, врезались в пирс, их там всех пленили, потом меняли и так далее. Да, у них у всех были YouTube-каналы и так далее. Ну, то есть это, ну, какая-то дикость, короче, да. Вот. И Здесь получается такая же ситуация, да, известные как бы типы, которые там тоже, где кто-то что-то ведет и так далее, у них у всех страницы в Инстаграме, они вдруг отправляются для того, чтобы усилить, значит, Украину, да, то есть их, значит, американское правительство отправляет. Но это настолько дикость такая. Короче, и смысл в чем? Что я вот эти истории все, польский гром, там какие-то негры, короче, там что, вот это все я слышал с 14-15 года на Донбассе, да. Вот мы там воевали, это был польский гром. Но какой польский гром? Ну как ты вообще докажешь, что вот что чувака вы убили, предположим, в мультикаме, при нем нет ничего вообще, и как ты докажешь, что это польский гром, короче? Ну вот как? Никак. Даже, значит, вот я знаю, что в Британии, да, SAS, всем известный, да, Special Air Service, у них там очень строго все наказывается за ведение всяких там страниц и так далее. Вот, насколько я помню, вот этот даже парень, который участвовал вот в освобождении заложников где там в Африке, когда он бегал там в одиночку, да, после того, как, значит, всплыли вот эти все детали, там, он где-то там еще что-то рассказал или что-то, его уволили. То есть у них не принято, что настолько засекречена организация, что никто не знает вообще, где они, когда участвуют. Да? А здесь у людей, значит, соцстраницы, где он там ветеран, у него там два пурпурных сердца, ранения, и вот, значит, он все равно участвует в какой-то секретной миссии. Ну, это абсурд полный. Вот. И вот эти вот истории, там САС, там гром, но это настолько все, ну, просто смешно, просто, ну, покажите, вот, что это действительно это подразделение, тогда можно будет разговаривать, а так это ни о чем. И вот, к чему я хотел сказать, что в Америке у них там тоже очень много забияк, да, то есть у них много тоже пассионариев, таких же, как у нас, то есть наши люди тоже готовы где-то участвовать в каких-то вот мероприятиях с риском для жизни, да, и американцы такие же, да, и вот, значит, вот этот пулеметчик, которого, значит, во время боя уничтожили наши бойцы, он там по крови поляк, да, служил, значит, в морской пехоте, там, воевал в Ираке, там, и, значит, собственно говоря, вот приехал, больше чем уверен, как все они, воевать с Россией, да, у них там много таких людей, оказывается, что американцы, они такие в этом плане есть, не все, но есть такие упорные, которые до сих пор с какими-то коммунистами, короче, воюют, да, вот, и здесь та же самая ситуация один в один, то есть, и плюс, все знают, что в подразделении ГУР есть силы специальных операций, да, и вот я не знаю, чья это инициатива, кто это придумал, но, значит, в состав ГУР, в силы ССО, да, принимают очень активно вот всякие такие подразделения, типа как, ну не то чтобы инициативные группы, а когда вот сложилось подразделение, оно там активно воюет, да, где-то себя зарекомендовало, они вот, допустим, в состав ССО могут взять эти подразделения, помимо тех полков, которые у них штатные, там, да, вот 3-й полк, 8-й полк, там, 73-й центр, там, у них есть еще вот подразделения, которые они принимают к себе в состав ССО, да, вот как Кракен, там еще есть подразделения, потом вот, ну, запрещенные в России там РДК, Легион Свободы, что там еще. Ну вот, и вот есть еще иностранный, как бы, да, легион, где, собственно говоря, находятся ну, иностранные граждане, да, и там нет просто иностранных граждан случайных, да, там все, кто попадает, допустим, в этот легион, иностранный легион, они достаточно с хорошим послужным списком, участвовавшие где-то в каких-то операциях. То есть они приезжают со своей стороны, где-то, возможно, какой-то группой, кто-то, может, один, кого-то, может, позвали. Все они между собой общаются в Инстаграме, это было давно, все там, ну, вот, ветеранские темы, там, все сидели на одних и тех же сайтах, все в комментариях между собой там общались, это было давно, и, скорее всего, по такому принципу кто-то приехал, кого-то позвал, они вот так приезжают и попадают в это подразделение, да, и вот данная группа, я больше чем уверен, она была частично, да, возможно, взяли с собой каких-то специалистов, которые входили значит, в американские вот эти подразделения. Там у них было очень много вооружения американского, очень много оборудования, техники. Эти люди могут работать с этой техникой и с этим вооружением. Да, что для нас, допустим, немного, ну, было бы, испытывались какие-нибудь сложности. Да, понятное дело, что если что-то случилось там, ну, элементарно, ты можешь с этим справиться. Если что-то там технически сложный какой-то момент, там, да, с какими-то приборами, радиостанциями, еще что-нибудь, там, может быть, какие-то маяки расставлялись или еще что-нибудь, да, где-то, если какой-то, ну, технический сбой, то ты уже, так как ты языка не знаешь, начнешь испытывать проблемы, да, и поэтому в ту группу входили там специалисты ГУР, специалист, там, как минимум, я слышал, один там кто-то из СБУ был, да, и плюс вот входили несколько иностранцев, и вот такая вот сводная группа, которая была, это люди, которые приехали и стали на момент конфликта военнослужащими Украины. Да? То есть это не приехала группа рейнджеров штатная, и вот этой штатной группой они перешли границу к нам. Да? То есть приехали добровольцы, из них слепили какой-то коллектив, возможно, были какие-то занятия, что-то из них сложили, где-то они в боях каких-то поучаствовали, возможно, проявили себя вот на старом, в том 22-м году, которое было Харьковском наступлении, да, и вот увидели, что они, ну, хорошо работают с оружием, там друг друга все понимают, работают с радиостанциями и так далее, да, и вот, значит, их, возможно, взяли в состав сил специальных операций, да, и вот они, так как они себя зарекомендовали, возможно, они в боях могли себя хорошо проявить, там в штурмах каких-то могли хорошо себя проявить. И вот, собственно говоря, их пригласили вот на такие мероприятия, да, и они в них участвовали. Но это не штатная группа там рейнджеров, да. Там еще вот один там седал бородый какой-то погибший, и вот его выкладывают, где, значит, группа «Дельта», всем известная, самая такая достаточно раскрученная, она была, по-моему, в Израиле, и туда прилетал Байден, и вот, значит, там один из, значит, специалистов, это операторов этой «Дельты» был с седой бородой. И вот эту фотографию везде показывают. Кстати, там был скандал по поводу этого, что, типа, мол, Байден засветил тоже «Дельту». У них там есть такие моменты, да, вот как, допустим, у нас есть элитные подразделения, и они стараются нигде не светиться, да, также и в США, и вот я рассказал про САС, где эти люди стараются не светиться до того, как они выйдут на пенсию, да. И вот, значит, Байден якобы засветил на своих фотографиях вот бойцов «Дельты», и тут рейнджеры погибшие, и тут, значит, морские пехотинцы и так далее. И вот это все объединили и типа сказали, да нет, это же вот настоящие бойцы, значит, какой-то группы. Но если бы США хотела бы отправить каких-то специалистов для выполнения какой-то работы, они бы не прислали пулеметчиков, потому что у Украины, у них есть свои пулеметчики. Да? То есть если ты, ну, отправляешь помощь, мы вам прислали чувака, он классный пулеметчик. Ты такой думаешь, что мы типа там, сейчас у нас там фронт рушится, нам нужны специалисты какие-то там, что-то мы должны сейчас предпринимать там, какой-то там, что-то там делать там, а вы прислали нам пулеметчика, типа, вы что, надо мной издеваетесь, что ли, знаете, в таком стиле. И вот это все как бы звучит очень забавно, когда еще так, ну, на серьезе все говорят, это вот все НАТО, да. Ну, блин, со стороны противника там тоже русские воюют, да, можно сказать, так это что там вообще, что там, какие-то русские подразделения, там, что это такое. То есть сейчас, или колумбийцы какие-то приехали, все, колумбийцы прислали свои войска, или там есть бразильские наемники, да, вот казалось бы, мы, значит, в БРИКСе находимся, да, а там вот бразильцы воюют, значит, на стороне Украины. То есть сейчас с каждой страны желающие, да, могут приехать, выбрав за какую-то для себя сторону. Да. Потом они, конечно же, будут отвечать там, я не знаю, перед своими странами, перед законом, перед еще чем-то. Да. Но люди с разных стран ездят на разные, ну, ездят на разные стороны, значит, конфликта. Поэтому, когда вдруг мы там, во время боя застрелили какого-то чувака, о, как его, допустим, с резиновым флажочком там САС был. Все, все. Это зеленая группа САС, все. Это они, я знаю, специализируются на контртерроре. Вот, вот смотрите, Шеврон. Ну, посмотрите на, допустим, на хохлов. Вот если вы смотрите часто их какие-то документальные видео, у них до хрена, короче, чуваков, которые, я не знаю зачем, но они, короче, надевают на себя американские флаги. На плитники, на шлемы. Ну, то есть, если вы, допустим, во время боя в окопе застрелили такого хохла, это не значит, что вы убили Navy Seals. Ну, это не значит. Это значит, что это просто хохол, который, ну, вот, не определился. То есть, он не знает, что он украинец или он американец, короче. Ну, вот. Поэтому и американцы, соответственно, приезжают. Ну, вот, короче, что я хотел сказать, что... чтобы, ну, доказать, что это непосредственно была дельта, предположим, вот мы убили типа с дельты, значит, это дельта. Это не факт, что это дельта. Это может быть просто отставник, который приехал повоевать. Да? Вот, я не знаю, вот, он может хотел раскрутить свой Инстаграм, он может хотел написать какие-то книги. За время службы, может, не получилось у него убить Бен Ладена, да, как вот у них был, значит, ситуация, когда, значит, две группы участвовали в ликвидации Бен Ладена, и они так хотели, два командира группы, значит, убить Бен Ладена, что они забыли про тактику и просто побежали вдвоем, два командира разных групп, да, стрелять в Бен Ладена. И вот они там оба убили, короче, Бен Ладена. Непонятно, кто первый, кто последний. Написали оба книги, что они убили Бен Ладена. Потом они между собой там что-то судились. Вот. То есть, возможно, это вот один из этих ребят захотел тоже написать какую-то классную книгу, как он воевал против России. Да? И вот приехал выполнять задач, да, причем достаточно, он же пришел там не в пехоту, не куда-то, он вступил, его приняли достаточно в элитное подразделение спецназа, да, ну, разведывательное подразделение, и он как бы находился в элите, и задачи у них, и перед ними стояли тоже элитные, да, то есть малой группой с офицерами спецслужб перешел через границу, да, но так получилось, что наши парни бдили, и все на этом закончилось. Вот. Но я что хочу сказать, что если вы все-таки считаете себя профессионалами, там, да, и ведете телеграм-канал, считаете себя экспертами, ну, не надо пороть иногда ерунду. Возможно, через время всплывут какие-то документы или всплывут какие-то свидетельские показания, что действительно там была какая-то группа рейнджеров, да, и они должны были выполнять какие-то миссии, и вот через время, значит, нам станет что-то понятно, тогда мы скажем, да, вопросов нет, вот есть документы и так далее, да, есть свидетели. А так получается, что все стремятся бежать вперед паровоза, все стремятся выдать какой-то инсайт, но получается, когда ты, ну, немножко, чуть-чуть в теме разбираешься, сидишь, смотришь, и вот все. И ты понимаешь, что, ну, блин, пацаны, зачем вы, короче, портите свой имидж, портите. Вот. И я просто, я говорю, я там до смешного, это я уже сталкивался, все, там против нас воевал Гром. Все, Гром, это был Гром, польский Гром. Ты... блин, ну, короче, вот, никогда не спешите и не гонитесь за инсайдами, придет время, мы все узнаем, да, трезво надо оценивать вот все вот эти ситуации, и вот, завтра я надеюсь, что мы начнем уже вести, значит, ЦИПСу как положено, вот, ну, а сегодня вот, значит, я с вами хотел поделиться своим негодованием по вот этим вот все, вот, так люди, так вот многие хотят, чтобы натовцы оказались у нас нашими противниками, что они прямо вот, ну, как малейшая какая-то ситуация, все, это натовцы, это все натовцы, натовские пулеметчики, они самые лучшие пулеметчики в мире, потому что Рэмбо был пулеметчик, разведчиком, он стрелял с пулеметов, и вот они нам прислали тоже против нас пулеметчика, потому что, ну, у них очень профессиональные пулеметчики, ну, такой бред, короче, вообще. Ну, нет, чтобы, да, прислать какого-то специалиста там по какой-то спутниковой херне, короче, чтобы он там, там группировка могла наступать, и он там в реальном времени, значит, мог связываться с Байденом, да, и вот Байден там что-то подсказывал, ну, что-то такое, да, а тут, ну, или какие-то авианаводчики, да, вот, допустим, в Украину поступили F-16, и, значит, прислали, допустим, там, зеленых беретов или, значит, там, Navy Seals авианаводчиков, да, у них там быстро связь с пилотом, пилот иностранец, да, потому что единственный пилот, который был на Украине, F-16, они его сами сбили, и вот, значит, иностранные пилоты, и вот авианаводчик, который дает цели указания, с такой вот зеленой указочкой подсвечивает им, связывается с F-16, вот, допустим, ну, иностранные специалисты, вот, я бы, ну, еще бы понял логику. Ну, когда прислали пулеметчика, ну, вы мне извините, и говорить, что это натовский специалист, ну, это просто бред. Вот, короче, не спешим за инсайдами, и до завтра.